Запускаются фундаментальные труды, восхваляющие Конституцию Соединенных Штатов Америки, как абсолют формы основного закона государственности. Проводятся дискуссии, симпозиумы, на которых говорят об исключительности заложенных в Конституции правил человеческого общения. Юбилею посвящается множество статей в журналах и газетах. На телеэкранах тему Конституции включили в эфирное время рекламных заставок и возносят как дорогостоящий товар. Что показательно, тема Конституции не замкнута в национальных границах. Ее выводят на международную арену в качестве примера совершенства формы. Вот что говорит Майкл Новак, который занимал пост представителя Соединенных Штатов Америки в комиссии ООН по правам человека. Американцы видят свою миссию в том, чтобы изменить историю, создать новый мир. Америка все время рождается заново. Что это, суждение фанатика? Если бы. Это и государственная концепция. Бряцание оружием, прямые агрессии против независимых народов. Вьетнам, Гренада, Центральная Америка, Ближний Восток. Вот этапы попыток нового мира по-американски. Если раздвинуть занавес спектакля, разыгрываемого к 200-летию Конституции, то предстает не та идиллическая картина, которую рисует пропаганда, а реальная, с густыми мазками неравенства перед законом, с глубокими социальными противоречиями, с грубыми нарушениями и прав, и достоинства человека. Не все едины в оценке Конституции и в самих Соединенных Штатах Америки. Бывший председатель Верховного Суда Соединенных Штатов Америки Джон Маршалл заявил, что Конституция была несовершенной с самого начала. Бывший сенатор Чарльз Метайс сказал, что выработанный отцами-основателями документ оставлял желать много лучшего. Потребовалось принятие многих изменений, чтобы исправить целый ряд дефектов, или, как их называют здесь, недочетов в Конституции. Но самое главное, высокие слова о свободе и равенстве не выдержали испытания временем. В то время, когда страна отмечала 200-летие Конституции, в Министерстве юстиции Соединенных Штатов Америки находились на рассмотрении 20 дел по обвинению в рабовладении в Соединенных Штатах Америки. Рабовладении в 20 веке. Я разговаривал в те дни с одним из демонстрантов у Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки Томом Дюбаи из Миссисипи. Почему я здесь? Отвечу словами нашего лидера Джесси Джексона. Люди с черной кожей остаются гражданами второго сорта. Мы против этого. Он протянул мне листовку. В Миссисипи нет свободы. Миссисипи — земля, где витает дух невольничьего рынка. 75% населения — негры. У нас самый низкий уровень доходов на душу населения. 67% от среднего по стране. Самый большой процент бедняков — 35%. В Филадельфии, где начались торжества по случаю 200-летия Конституции, не забыли, как 2 года назад заполыхал в огне целый квартал, когда полицейский вертолет сбросил зажигательную бомбу на дом негритянской секты МУВ, движение. Сгорели люди, в том числе дети. Прошло 2 года, но так и не распутан клубок преступления, совершенного полицейскими в отношении чернокожего населения. «Никто не выше закона» — такова формула, широко пропагандируемая американским конституционным правом. Однако, как видим, она оказалась неприменимой к филадельфийским событиям. О погибших в огне людях молчит американский колокол свободы и справедливости, в то время как слышится шумный перезвон сопровождающий пышные торжества по случаю 200-летия Конституции.